Она удерживала равновесие каким-то необычным образом, только потому, что помнила, как. «Я об отце», — усмехнулся Лоралан. «Я ненавижу тебя необыкновенно, наверное, с той же силой, с которой когда-то любил. Я пошел на предательство, чтобы вырвать тебя из-под его влияния, чтобы ты ему не досталась. Я дал Фьюлик твой кинжал, чтобы внушить ей доверие, полагая, что твое военное искусство тебя спасет. На всякий случай я сказал, чтобы она целилась в правую часть груди, иначе ты была бы мертва. Но я не знал, что ты взяла фальшивый меч. Такое милосердие и такая глупость, Элли. Будь проклято твое благородство! Ты могла ее убить! Ты опять сломала мои планы! У тебя только один путь отсюда — бежать! Не могу объяснить эту тягу, но я желаю, чтоб ты жила! Скоро снова откроется проход. Твоя зверюга тебе поможет, только попроси!» Эл через боль произнесла: «А ты, мерзавец, гораздо больший, чем я полагала. И как в тебе все это уживается? Теперь я понимаю, почему тебя так ненавидел Кикха. Он же так же попался. Не злись, Эль, тебе это не на пользу. Гнев усиливает яд. Нет, та игра была более изящной. Ведь меня никто не подозревал. Я тебе расскажу. У тебя еще есть немного времени, чтобы выслушать меня, прежде чем ты умрешь. А чтобы ты не накинулась на меня, я сделаю так». Он встал в необычной близости от двери, почти в проходе. «Ты задавалась вопросом, каков мой дар. Я могу находиться в проходе дверей сколь угодно долго. Я даже могу здесь жить. Но эту способность я развивал сам. Так же, как создавал любую убедительную иллюзию. Мне очень нравилась та роль, которую я сыграл для тебя. Я даже хотел остаться таким же. А для Кики я был слабым и неуверенным маленьким. Я доверился, поделился с ним своими сомнениями. Но Кика не из тех, кто потерпит сомнения. Он пошел искать ответ. Его и подталкивать было не надо. Все дело в портрете, который прячет от нас отец. На нем владычица. Но она не является нашей матерью. И даже ты ее бледное подобие. Или сбеги сейчас, останься жить. Или найди портрет и умри. Отец гарантированно убьет тебя, как хотел однажды убить Кикху. Это я избавил старшего брата от его кары. Я открыл ему дверь. Как бы ни был силен отец, один из нас ему все-таки нужен. Так он выбрал тебя. Лоралан сделал короткий кивок в ее сторону. Тебе решать свою судьбу, возлюбленная моя сестричка. С этим он исчез. Он не вошел в двери. Проход начинал закрываться. Тогда в него метнулась еще одна фигура. Бледный принц с ужасом проскользнул мимо нее. Она и окрикнуть его не успела. Дверь не открывалась в четвертый мир. «Безумец!» – прошептала она. Стоять больше она не могла. Эл нашла камень, устало опустилась на него. Она не ощущала, как действует яд. Лишь мир стал менее осязаем. И ей не поможет ни воин, ни лиловое существо. Боль от раны занимала ее меньше, чем мысль о собственном провале. Спустя какое-то время она уже думала о своих спутниках, особенно о Михеле. Пора уходить. Вот теперь стало больно до слез, до судорог. Нельзя сказать, что он ей безгранично дорог, но... Стоило так подумать, и он уже мчался с криком к ней. Вот тогда Эл и выбрала смерть. «Тебя вылечат», — настаивал он. К ним приближался настоятель. Эл красноречиво взглянула на него. Он без слов понял, развернулся и пошел назад. «Оставим их одних», — предложил Ариас, обратился к Эл, как обычно, с полуулыбкой. «Прощай, свет утра моего». «Нет, нет», — прошептал рядом Элифарим, с ужасом посмотрел на брата. «Еще и она?» Рядом вырос наставник. и за плечи повернул Эли Фарима спиной к сцене. «Ты можешь уйти, Бадараси. Я обещал», — услышал он за спиной. «Я остаюсь», — твердо заявил он. Троица скрылась за поворотом. Мейхел опять попытался коснуться раны. Ему казалось, что она не настоящая. «Нельзя», — остановил его Эл. Она сама еще раз взглянула на залитую кровью рубаху, едва улыбнувшись, добавила. «Надо же, еще красная». Встретив беспомощный взгляд Мейхела, она перестала улыбаться. «Я хочу извиниться. Я была строга с тобой. Я очень тебе благодарна, капитан. Очень». Говорить стало трудно. Она запнулась. Он поднялся с колен, склонился, снова поцеловал ее. «Я вспомнил, что произошло в воде. Ты не лгала. Ты боялась, что я испугаюсь. Ты спасла мне жизнь. Я в долгу перед тобой. Я хочу его вернуть. Я люблю тебя. Мне нет смысла без тебя существовать. Забери мою силу, только живи. Ты великая. Ты можешь. Возьми ее». Он назвал ее великой, испытав страх. Эл ответила строго, насколько могла в этой ситуации. «Ты полагаешь, что я убью смертного ради собственного излечения? Как быстро я стала для тебя великой, Мейхел? Твоя жизнь важнее моей», — возразил он. «Да с чего ты взял? Я ухожу, ты остаешься. Пребывание рядом со мной тебя чему-нибудь научило? Многому научила. Я хочу, чтоб ты жила». «Загляни за камень», — попросила Эл. Мейхел послушно выполнил просьбу и извлек оттуда кинжал. «Мне нечего тебе больше подарить, капитан. Не трогай лезвие. На нем яд. Отмоешь его в эликсире». «Точно, эликсир», — вспомнил Мейхел. «Где твой флакон?» «Отдала раненым в обители. Он мне не поможет. Не тот случай, Мейхел. У меня нет сил, чтоб спорить с тобой. Дай мне мирно уйти. Я сделала ошибку. Я плачу за нее. Мне нужно встать и найти место. Вот тут мне без тебя не обойтись. Ноги не имеют». Она попыталась встать, но Мейхел легко подхватил ее на руки. «Куда?» — спросил он. Я взглянула ему в глаза. Он их отвел. Она заметила, как он борется с желанием нести ее обратно в обитель. «Где-то здесь, на этом пространстве, есть точка ухода. Просто ходи». Он послушно носил ее на руках до того момента, когда медальон начал греться. «Теперь отпусти. Теперь сама», — попросила она. Мейхел отпустил ее, она рухнула на колени. Ноги едва слушались. Она подняла глаза к небу. И все-таки... Она поднялась. Мейхел издал стон, но не посмел ей мешать. Эл сделала несколько шагов и исчезла в падении слишком быстро. Никак исчезают смертные. Мейхел вскрикнул, метнулся туда, но словно наскочил на стенку. Дверь закрылась. Света всех земных дорог не пройти и не измерить, в безвремени путь земли пролег. Царствие неба я зову далекие миры, голос духа, голос тайный позовет неведомый порыв к звездам ближним, звездам дальним. Все мы дети космоса, и нам тоже нет конца и края, и земным не выразить слова света грани. Я смотрю далекие глаза, луч надежды, тропку выжег, это было 100 веков назад. звезды ближе, страна моя далекая, мир мой горний, отзовись, тропа к тебе.